А ведь иногда требуется гораздо меньше, чтобы прослыть мучеником. Мне вспоминается, как иногда мы смели бронить ее за то, что она не приложила усилий, чтобы противостоять слабостям императора. Но кто может знать, что было сказано между ними и какому чувству она повиновалась, проявляя терпение и снисходительность? Вероятнее всего, она не хотела унизить в глазах своей семьи отца и государя. Отсюда, видимо, происходило ее героическое молчание. Не стану утверждать, что исключительно этот злосчастный роман подорвал жизненные силы государыни. Злобой дня тогда были катастрофы и покушения, но на этот слабый светильник так грубо дули, что пламя его не могло не угаснуть. После этого необходимого отступления я возвращаюсь к лету в царском, которое мирно шло к концу, несмотря на готовящиеся под сурдинку закулисные события. Великая княжна Мария Александровна 9 августа уехала в Кобург к мужу, оставив на наше попечение выздоравливающих после кори детей. Никогда не забуду печали великой княжны при разлуке с отцом. У меня сердце разрывалось на части, говорила она мне. Это было последнее прощание отца и дочери. Через несколько дней, 19 августа, государь уезжал в Крым. Был воскресный день. Во время обедни государь почувствовал себя очень дурно. Он дважды посылал великого князя Павла, один раз за лекарством, другой раз за доктором. Примечание. Павел Александрович, 1860-1919, шестой сын Александра II. Конец примечания. В конце концов, он вышел из церкви и сидел у входа до конца службы, чего с ним никогда не бывало. За завтраком мне показалось, что он бледен, но все же немного оправился после дурноты. Кто-то вообразил, что у него случился легкий нервный удар, но это было не так. Он только почувствовал онемение конечностей рук и ног и сказал доктору Сдекауэру, что у него обыкновенно бывает так после сильного волнения, а сегодня утром он как раз переволновался, и больше он ничего не стал объяснять.